Что ж, когда он летел на самолете в предыдущий раз, с его умственными способностями, да и с координацией, все было в порядке. А носы и мочки ушей были розовее розового. Дочь миллионера с удовольствием выпила бы за это. Поэтому Дэвид не отказался, когда к канапе с зернистой черной икрой ему было предложено шампанское известной марки, невзирая на угрозу гипоксии. Наоми Маркхэм готовила по сборнику рецептов, потому что по-другому она не умела. Об импровизации речи не было, поскольку кулинария оставалась для нее экзотическим занятием. Рецепт был мистикой, волшебным заклинанием, а без цветной иллюстрации Наоми не имела бы понятия, что именно должно получиться в результате. Когда Наоми надела стеганые рукавицы, присела перед духовкой и вытянула противень с кастрюлей, она чувствовала себя домохозяйкой из телевизионной рекламы. Правда, если улыбающиеся, самоуверенные рекламные домохозяйки, идеально причесанные, предъявляли камере свои кулинарные и стоматологические шедевры, то Наоми ни за что не решилась бы показать всей стране свои макароны по-каталонски и измученное лицо. Она была уверена, что с макаронами что-то не так, но что именно и почему, она не знала. Они выглядели сухими, склеившимися. В них не было пышности и глянца, обещанных иллюстраций. «Я ничего не умею», — сказала она себе, сдаваясь. «Я ничего не умею. От меня нет совершенно никакой пользы». «И где же Алекс?» «Вот каждый раз так, когда она готовит что-нибудь особенное, он обязательно задерживается. Скорее всего, он зашел в паб. После работы он иногда заходил в Анджел выпить пинту-другую и поболтать с товарищами. Это было маленьким удовольствием в конце трудового дня, и Наоми знала, что обижаться здесь не на что. Однако обида исходила не из головы, она поднималась откуда-то из глубины, из недоброго и недостойного угла, непрошенная, настойчивая. От хозяйственных хлопот Наоми разгорячилась и разволновалась. Августовская духота тоже действовала на нее подавляюще. Несмотря на открытое окно, не чувствовалось ни ветерка, ни малейшего движения воздуха, ни единого поцелуя жизни между домом и садом. Листья не шевелились, они вяло свисали с веток. Недостаток уверенности в себе проявлялся у Наоми очевиднее всего именно в вопросах домоводства. Она постоянно сверялась с инструкциями на банках, пакетах, коробках порошка, аэрозолях и флаконах. Она до последней буквы следовала примерным меню на неделю, во всем полагаясь на книги, строго отмеряла указанное количество ингредиентов, столовую ложку этого, чашку того. С каждой новой задачей подходила со страхом неудачи. Своим инстинктам не доверяла ни капли. Наоми была озабочена предписанной температурой воды, точным размером кубиков в моркови. Вероятно, она была единственным человеком в мире, который при нарезке кабачка для жульена пользовался спичкой в качестве мерки. Ну а потом, когда ничего не получалось как надо, когда раковина расцветала мыльной пеной, соус съеживался до кукольных порций, а суфле превращалось в лепешку, она корила себя не за отсутствие самостоятельности, не за нехватку здравого смысла, а за неспособность точно следовать рецепту. Все это оказывало на Наоми такое парализующее действие, что элементарное заваривание чая превращалось для нее в длительный и утомительный процесс. Поэтому приготовление макарон по-каталонски вовсе не было простой задачей. Наоми достала из ящика ложку, проткнула почерневшую корочку из тертого сыра, отчего изнутри вырвалась ароматная струя пара, и стала ковыряться в макаронах. Отдельные макаронины запеклись и стали твердыми, но в нижней части кастрюли Наоми обнаружила жидкую размазню. Винить Алекса было несправедливо, поскольку его опоздание никак не повлияло на приготовление блюда, но она все равно его винила и уже отрепетировала, как встретит его с нежными укорами, как мягко побронит его, но ни в коем случае не станет пилить, нет. В ее тоне будет подразумеваться прощение и кротость. И тогда Алекс попросит у нее прощения. Он объявит себя бесчувственным животным, подхватит ее на руки и будет утешать. Ее огорчение пройдет, просто потому, что она услышит извинения, потому что Алекс возьмет всю вину на себя и будет стараться эту вину загладить. Слишком часто во внутренних диалогах Наоми ее собеседники простирались перед ней ниц и признавались в ужасных несправедливостях, содеянных ими по отношению к ней, несчастной Наоми. Если бы Наоми попросили обратиться к миру с одной единственной фразой, она бы сказала: «Извинитесь». Но те люди, которые действительно были к ней несправедливы, ее отец, ее мать, дядя Хью, не были способны на искреннее раскаяние, и поэтому за всех приходилось расплачиваться хорошим людям, вроде Алекса. Огорченная неудачей с макаронами и опозданием своего любимого, которому следовало быть рядом в трудную для нее минуту, Наоми ушла в ванную комнату. Там она набрала себе ванну, добавила туда лимонного масла, подобрала волосы и заколола их в нескольких местах, и потом грациозно опустилась в теплую воду. Здесь Алекс и нашел ее получасом позже. К этому времени она уже выглядела и чувствовала себя как ребенок, отупевший от слишком долгого сидения перед телевизором. Несмотря на бесконечное жужжание вентилятора, тесная ванная была наполнена паром, которая, конденсируясь, бежал ручейками по холодным, твердым, кафельным и зеркальным поверхностям. «Что случилось?» — спросила Наоми заплетающимся языком. Она подбирала волосы, прядка за прядкой, ускользающие из заколок. «Ты ходил пить с Питером?» «Да?» Выражение «ходил пить» почему-то рассердило Алекса. Возможно, из-за того, что в такой формулировке его основным мотивом становился алкоголь. Но в любом случае он не был в пабе. «Ничего не случилось», — коротко сказал он, и, тяжело опустившись на край ванны, сполоснул руки, что, в свою очередь, вызвало недовольство Наоми. Она была бы счастлива, если бы он целиком забрался к ней в ванную. Она бы обрадовалась, если бы он снял рубашку и джинсы, осторожно вступил бы в воду, подвинул бы ее колени, чтобы освободить себе место. Но это бездумное ополаскивание рук было каким-то безразличным и даже гигиенически туалетным. А потом, хотя Алекс и взглянул на нее, глаза его задержались на ней оскорбительно короткое время, как будто он думал о чем-то совсем другом. И в голове Наоми возникла некрасивая фраза: «Он моет об меня руки». «В чем дело?» — спросила она с тревогой, охотясь за неуловимым мылом, которое выскальзывало из ее рук. «Что тебя задержало?» И тут же, не подумав, не успев интонации прикрыть смысл слов, добавила без намека на кротость: «Я приготовила ужин, но, боюсь, он уже испорчен». «Я ездил в Тутинг». Алекс встал и показал Наоми свою широкую спину в бледно-голубой рубашке, свободно висящей вокруг узкой талии. Пальцами он протер окошко в запотевшем зеркале. Оттуда на них двоих смотрел незнакомый Алекс Гарви. Наоми соскользнула в ванну так низко, как могла, как будто она хотела спрятаться в воде, вся, скрыть колени, грудь, все островки плоти и кожи. «Как Кейт?» — спросила она робко. «Ее не было дома», — ответил холодный, сердитый Алекс в зеркале перед тем, как его скрыла дымка влаги. «Подай мне полотенце, пожалуйста». «Спасибо, дорогой». Закутанная, укрытая полотенцем, Наоми ощутила в себе силы противостоять Алексу. И когда он снова повернулся к ней, спросила, обращаясь к его нагрудному карману: «Ну и что потом?» «Потом?» Алекс обнял Наоми одной рукой и, не обращая внимания на то, что она была вся мокрая, прижал ее к себе. Пуговицы его рубашки вдавились ей в щеку. Наоми слышала его дыхание. «Я хотел узнать, как дела, и заодно забрать кое-какие свои вещи». «Но ты говоришь, что ее не было?» «Ну и...» — допытывалась Наоми, беспокойно теребя Алекса за рукав рубашки. «Да, ее не было». «Ничего страшного, увижу ее в другой раз. Тем более, что у меня с собой были мои ключи от дома. Я сам мог бы взять все, что надо, только...» «Что?» «Понимаешь, Наоми, она поменяла замки». «Поменяла замки?» Про себя же Наоми подумала. «Подлая коротышка. Низкий, жалкий, мстительный поступок». И мысли Наоми полетели вперед, к тому дню, когда Кейт будет сокрушаться и умолять ее. «Я была так не права, я ревновала, пожалуйста, прости меня, скажи, что мы останемся друзьями». «На нее это так не похоже? Ты ведь знаешь, не хуже меня, что не в ее характере. Боюсь, мы с тобой сильно огорчили ее. Гораздо сильнее, чем я думал». «Что ты хочешь этим сказать?» — спросила Наоми у его дыхания, у его застегнутой рубашки. «Что ты хочешь, вернуться домой? К мамочке?» И она сердито вывернулась из его объятий. Минуту спустя он проследовал за ней в спальню, где она стояла в растерянности, лишь наполовину одетая. Алексу показалось, наполовину раздетая, чуть не плача. И если на какое-то мгновение он разлюбил Наоми, то теперь влюбился в нее еще сильнее. «Иди, глупышка, ко мне», — сказал он ей со всей нежностью, на какую только был способен. «Оставь меня», — слабо воспротивилась Наоми. Она возилась с застежками на блузке цвета нефрита, которая еще больше подчеркивала ее бледность и придавала облику Наоми какую-то нереальную прозрачность. Алексу казалось, что протяни он к ней руку, и рука его схватит лишь пустой воздух. «Давай помогу». Он жестом поманил ее к себе. «Иди сюда». Как бы Наоми ни старалась, долго сопротивляться она не могла. Алекс схватил ее за запястье, потянул к себе, потом потянул еще раз, потому что ему понравилось ощущать в своей ладони ее запястье. Наоми осела на кровать. Ей показалось, должно быть, это была только иллюзия, что свет внезапно померк, углы затуманились, границы стали нечеткими. Даже черты лица Алекса, всегда такие отчетливые, потеряли свою определенность. «Мы с самого начала знали, что будет нелегко», — сказал он Наоми. Его рука решительно, но не бестактно, проникла под ее зеленоватую блузку и легла на маленькую, ничем не стесненную грудь. «Я знаю. Конечно, я знаю». Наоми закрыла глаза и повернула голову сначала в одну сторону, потом в другую. Мокрые волосы улеглись на плечах красивыми завитками. Она откинулась на спину, открыв длинную талию, и Алекс нагнулся и стал целовать ее в живот. Вскоре от удовольствия Наоми выгнула спину. «Я всегда буду хотеть тебя», — уверенно произнес Алекс. И он опустился на Наоми, скованные, напрягая мышцы, от страха раздавить ее. Такой воздушной казалась она ему даже по прошествии столького времени. «А я тебя», — пылко ответила Наоми. «Тогда поцелуй меня. Поцелуй меня как следует». Однако мысли Алекса не слушались его. Он был полон горечи. Он занимался любовью не с обычной для себя неторопливостью и обстоятельностью, а быстро и рассеянно. Наоми почувствовал себя в некотором роде обманутой. «Ну почему ты так часто плачешь? Из-за этого я кажусь себе таким бестолковым». «Я не хотела, Алекс, просто не сдержалась. У нас ничего не получается». «Ну что ты? Получается», — терпеливо стал уговаривать ее Алекс, ничего не знающий о макаронах по-каталонски и о том, что они собой символизировали. «Ты не виноват», — ответила Наоми уныло. «Это из-за меня». Но про себя она подумала совсем другое. «Это из-за Кейт. Это она виновата. Кто бы мог подумать, что она сменит замки? И все же, до чего она умна?» В сухом жару теплицы Кейт работала методично, неторопливо, не замечая времени. На ней была белая блузка без рукавов, отделанная по подолу тесьмой, купленная в комиссионке, и джинсовые шорты, бывшие джинсы, обрезанные по колено. Ее босые ноги были покрыты пылью. Непослушные волосы, давно нуждавшиеся в стрижке, доходили почти до плеч. По стенам и под скошенной крышей этого старого, неухоженного строения из стекла и дерева прокладывала свой извилистый путь виноградная лоза. Ее стебли были увешаны пухлыми скоплениями черно-синих виноградин. Плоды сохли и сжимались, покрывались похожей на пудру плесенью, издавали слабый запах изюма. На брикетах гнилой соломы буйно разрослись кусты помидоров. Несмотря на то, что их листья были тронуты желтым грибком, они обильно плодоносили. Цветные пятнышки, испещрившие остальную растительность, свидетельствовали о засилье красного клеща и о не самом тщательном уходе за теплицей со стороны Кейт. Она сорвала десятка-полтора спелых, толстых, алых помидоров и положила на деревянную скамейку рядом с рваным мешком с удобрениями и забытым стаканом лимонада. Лимонад был теплым, как чай. В нем плавали насекомые и травинки. Под скамейкой, вдавленной в мягкий грунт, стоял транзисторный приемник Кейт. Передавали очередную серию арчеров. Обитатели деревушки Эмбридж были вольны заниматься своими делами посреди сорняков и битых цветочных горшков, но их проблемы никого не волновали. Кейт они были совершенно неинтересны. В воздухе отчетливо чувствовался сладковатый запах начинающегося гниения. Первый признак того, подумала с горечью Кейт, что год был на исходе. Фальшиво напевая, она зачерпнула лейкой мутной дождевой воды из бочки, освежила черенки вейгелы, которые только что высадила, потом вытерла об себя мокрые руки. Кейт была довольна. Было так приятно находиться здесь, в Копперфилдсе, без помех ковыряться в полуразрушенной теплице. Первый же более-менее сильный порыв снес бы ее до основания. Соприкасаться с природой, приумножать жизнь. Кейт успевала сделать гораздо больше, когда рядом не было Джеральдин. Обычно же Джеральдин хвостиком следовала за Кейт, без умолку тараторила о цветовых пятнах. «Лаватера создаст здесь отличное цветовое пятно». И об инфекциях. Или придумывала для Кейт все новые и новые задания, когда еще не были закончены текущие дела, чтобы та отрабатывала каждый пенс. А сейчас Кейт казалось, что здесь никто, кроме нее, никогда не бывал. В окружении растений и их паразитов на нее снизошло ощущение давно прошедших дней, когда на этой земле стояло аббатство. Как будто в этой теплице странным образом законсервировался кусочек истории. И, разумеется, древний грунт и сплетение корней действительно хранили в себе память о прошлом. Кейт так углубилась в размышления, так увлеклась черенками, что не слышала ни рычания двигателя подъехавшей машины, ни хруста мелкой гальки, брызнувшей из-под колес на повороте подъездной аллеи. И вот на лужайке появился Джон. Он огляделся, увидел Кейт и пошел к теплице. Остановясь перед дверью, он стал дергать за ручку. У него часто возникали проблемы с открыванием дверей. Он толкал, когда надо было тянуть на себя. Он застревал при входе и выходе из магазина, вызывая смех у окружающих своей неловкостью. Кейт не засмеялась. Она просто улыбнулась и подняла в знак приветствия совок, но не пошевелилась, чтобы помочь ему, потому что не была рада его вторжению. Потом она взяла в руки один из цветочных горшков и с отвращением увидела, что там приютилась жирная личинка размером с ее большой палец. Мгновение спустя дверная ручка вырвалась из руки Джона, и из теплицы вылетела Кейт с искаженным лицом. С воплем «Фу, какая гадость!» она выбросила противное существо вместе с горшком в заросли щавеля и крапивы. «Что там такое?» — спросил Джон, немного испугавшись. «Какой ты гад!» Кейт вздрогнула и обхватила себя руками. «Обычно я их не боюсь. Ко всему ведь можно привыкнуть. Но это был какой-то гигант. Даже не знаю, что это такое. Может, яйцо гигантского муравья?» «Или яичко мелкого мужчины?» — предположил Джон. «Вряд ли». Кейт рассмеялась, не ожидая от него такой шутки. Удивление заставило ее по-новому взглянуть на Джона. Высокого, худого, сутулившегося под грузом тревог мужчину с залысинами и мягким интеллигентным взглядом. Назвать его привлекательным мешало только отсутствие уверенности в себе. Однако откуда ему было черпать самоуверенность, если он не считал себя симпатичным? Это был порочный круг, как выразилась бы Джеральдин. «Уже поздно, Кейт», — заботливо заметил Джон. «Поздно? А который час?» Кейт подняла руку, словно собиралась взглянуть на часы, хотя знала, что они лежали на кухне возле раковины. На загорелой коже запястья остался их бледным фантом. «Думаю, не меньше половины восьмого». «Батюшки!» Кейт собиралась закончить в 6, хотя какое это имело значение. Спешить домой было незачем. Никто не ожидал с тревогой ее возвращения. «Может, выпьем чего-нибудь на дорожку?» «Пожалуй. Да, с удовольствием. Вот только закончу с этим». В ее облике было столько силы, столько живучести. И никакой слезливости или нытья. Ему нравились ее огрубевшие пальцы, ее грязные обломанные ногти, ее аура очень женского тепла, капельки пота на верхней губе. А румянец на ее щеках Джон принял за следствие сексуального возбуждения. Правда, ошибочно. Джон снял пиджак и повесил его на дверь. Так он чувствовал себя смелее. Он расправил плечи, выпрямился, его сутулость исчезла и застенчиво кашлянул. «В детстве, — сказал он, — я носил очки в розовой оправе и розовую пластиковую накладку на одном глазу, чтобы исправить страбизм, то есть косоглазие. Я косил. Еще я был слишком тощим и не поправился до сих пор, и у меня была куриная грудь. Мускулы на мне не росли. спортом я не занимался из-за астмы. Моя мать писала записки директору школы, объясняя, что у меня хрупкое здоровье. Меня дразнили очкариком и другими прозвищами. Как ты понимаешь, я не пользовался большой популярностью. У женщин я никогда не имел успеха. Я женился на Джеральдин только потому, что она сказала мне это сделать. Мои дети презирают меня, по крайней мере, сын. На прошлой неделе я провинился. Пришел домой пьяным. Но в остальном все это время я был хоть и не самым интересным, но безупречным мужем. Во мне нет ничего творческого, и я почти ничего не умею делать руками. У меня нет слуха. Боюсь, в качестве любовника я буду представлять жалкое зрелище. Я не говорун, но я обожаю тебя с первого дня нашего знакомства. Мне потребовалось 20 лет, чтобы найти в себе смелость сказать тебе об этом. А теперь скажи, пожалуйста, ради Бога, пойдешь ли ты со мной в постель? Ну и что могла ответить на это Кейт? Она сказала: «Да».